Ба! Вот это номер! Все модели Маркелла в первые же часы знакомства позировали на фоне белой простыни. А тут невеста. Крепко же эта птичка зацепила. Тогда скажи, ты любишь кого-нибудь? Любовь – что-то вроде добровольного рабства. Боязнь потерять. Острая боль от уходящего времени. Животная жажда и бред ревности. Страстная игра. Жестокий танец на лезвии ножа. Любовь – одна из самых глубоких и страшных ловушек природы. Я не хочу никого любить. Маша вынула рюмку из моих рук и выплеснула в раковину. Если хочешь остаться человеком, больше не пей. Маша, подожди, помоги, мне не за что зацепиться, я сдохну к утру. Я обнял ее, мягко податливую, теплую, и задохнулся. Не надо. Она сделала робкое, неверное движение, как рвущаяся вверх птица. Полотенце скатилось на пол. Она была, как певучая лоза, тонкая, упругая. Вседозволенность сна, последняя жгучая просьба обреченного на казнь. Я целовал ее торопливо и яростно, сжигая за собой мосты и остатки сознания, уже предчувствуя, что этот миг краткого, истеричного счастья скоро пройдет, и я не смогу удержать ее ни силой, ни колдовством, ни сказками о Чингисхане. Маша, я люблю тебя. Я никому никогда не говорил этих слов. Будь со мной. К черту все планы, расчеты. Я помню тебя в прошлых жизнях. Мы никогда не были вместе и впервые очутились так близко. Оставь мне хоть надежду. Нет. Маша вырвалась и подобрала с пола полотенце. Ну, хоть раз. Ты можешь ответить любовью на любовь. Маша, Машенька, слышишь, как бежит время, как ветер обжигает лицо. Мы здесь с тобой на один короткий миг. Ты выбрал неудачный объект, Арсений. Я не понимаю, что такое любовь. Это когда не хватает ночи и днем закрывают занавески? Она вновь была иронична и холодна. Взбешенный ее отказом, я сёк ее огненным дождем, распаляясь от собственного красноречия. Нет, ты не Маша, не Мария, ты железная Кали, богиня смерти, танцующая в ожерелье из черепов на трупе поверженного мужчины. Ты не знаешь любви, но ты хорошо знаешь, что такое любить за деньги. Твой жуткий танец — это судороги небытия, когда девушки продают свои поцелуи, когда женщина не отличает героя от обезьяны, империи разлагаются и гибнут, как после моровой язвы. Тогда в женском сердце, рожденном дарить жизнь и миловать, воцаряется Кали, холодная и продажная. Она главенствует в вашем мире, мире преуспевающих убийц. Маша стояла, закрыв лицо ладонями, стойко принимая град моих отточенных стрел. Наконец я выговорился. Я, наверное, в чем-то виновата перед тобой. Маша погладила меня по волосам, как капризного ребенка. Ты рисковал за меня. Возможно, даже спас. Но я не могу. Она замялась. Ладно, проехали. Я был недостоин ее любви. Я не сделал ничего, чтобы ее мерцающие зрачки хоть раз посмотрели на меня с восхищением и тягой. Да и могло ли быть иначе? Истинный мужчина добывает блага земные и стяжает небесные. Аскета украшает сияние святости, ученого рывок в незнаемое, строителя возведенные города, мужественного вояку богатая добыча, меха и ожерелья, которые он бросает к ногам любимой. Но есть и высший тип мужества. Солнечный герой Персей. На его золотом щите голова медузы Горгоны. Эта голова со змеями вместо шевелюры означает побежденное и скованное зло. В мифах Персей, как и Аполлон, назван гиперборейским. Так свет севера побеждает темную магию юга. Но Маше это вряд ли будет понятно до тех пор, пока я не явлюсь к ней в кованой броне солнечного героя с перстнем-амулетом и головой ведьмы на золотом щите.